Глава 4. Неожиданные диалоги в эфире. Среди тех, кто действует в поле в гордом одиночестве, существует распространенное мнение, что одному оперировать гораздо безопаснее и проще, нежели парой или в большой группе. Когда рядом с тобой есть кто-то еще, то ты невольно надеешься, рассчитываешь на его физическую и моральную помощь, наблюдательность, предусмотрительность. Но эта надежда оправдывается далеко не всегда. Порой ситуационно требуются абсолютно все силы, ресурсы, знания и навыки, но ты вынужден отвлекать их на решение проблем спутников. При таком раскладе силы расходуются нерационально, что мешает выполнению поставленной задачи и достижению цели. Частая история, между прочим, если это стихийная группа, а не вооруженные силы или спецслужбы. То на беду в вынужденных напарниках попадется откровенный слабак или просто недостаточно подготовленный человек, то на двойную беду нытик. Это самый страшный вариант. Когда выдвигаешься на дело в одиночку, ты сразу максимально концентрируешься, не отвлекаясь на заботу о ближних и не надеясь ни на кого, кроме самого себя. Ты заострен, нацелен на выполнение задачи, постоянно собран, заранее зная степень возможной расплаты из-за ошибки, которую допустишь только сам, валить будет не на кого. И действительно, поначалу постоянная физическая нагрузка и работа мыслей не дают расслабляться и уж тем более скучать. Однако со временем начинает остро не хватать человеческого общения, особенно вербального, если ты не конченый мизантроп, конечно. Ошибки неизбежно копятся, усталость и раздражение нарастают, а не посоветоваться, ни помощи попросить не у кого. Даже толком жестко высказаться не можешь, ведь никто не услышит. Так что долго бытовать или воевать одному – плохо. Вот и я устал. Скорее бы они приезжали. Надо готовиться. Сев за стол у окна, я прикинул с места обзор подходов к гаражу. 4 больших автомобильных зеркала, снятые с туристических автобусов или с магистральных тягачей, закреплены снаружи по сторонам от обоих окон. С одной стороны неплохо просматривались река и Крас, с другой открывался вид на автомобильный мост объездной магистрали Новосибирск-Иркутск, безапелляционно именуемый в народе путинским, в силу того, что на открытие прилетал именно он. Попытки дать мосту какое-то иное официальное название успехом не увенчались. С помощью этой нехитрой оптической системы обзор из надстройки резко увеличился. Начальник гаража явно был человеком многоопытным и по-правильному ленивым. Никто из подчиненных не мог укрыться от его зоркого ока. Большое ему за это человеческое спасибо. Имея я время, поставил бы еще и телекамеры наблюдения. Современные технологии людьми все еще используются. Точнее, они с новым рвением осваиваются желающими заново. Вот только этих самых желающих оказалось на удивление мало. Цифровую радиосвязь, давно уже не диковинку для специалистов, мы только раскачиваем. На большей части судов стоит старая проверенная радиоаппаратура. Туго идет модернизация. Как выяснилось, в тяжелых условиях постапокалипсиса вовсе не большинство людей стремятся к новациям и внедрению самых эффективных достижений цивилизации. Солнечные панели и те пошли с трудом. Мне кажется, что народ чисто инстинктивно больше не доверяет этим достижениям, пытаясь обойтись простейшим и, как ему кажется, надежным. Высокотехнологичные изделия привели к войне и чудовищной пандемии, значит, они опасны. Повторять этот путь нельзя. Озвучивание такой мысли я слышал не раз. Не хочет народ, чтобы его еще раз подвели под монастырь. К замкнутости он тянется, к обособленности, к пасконному, к свечам и повозкам на конной тяге. Правда, с лошадями грустно. Кто ж знал, что на них будет такой спрос? Однако не все так плохо. На судах и постоянных базах моей плавгруппы параллельно используется разработанная на базе Motorola GM360 судовая радиостанция «Ермак». По опыту первых месяцев эксплуатации выяснилось, что это вполне надежное средство качественной УКВ-связи. Ее можно ставить и как береговую диспетчерскую станцию. Запрограммированы все каналы радиосвязи диапазона от 300 до 345 МГц, используемые на внутренних водных путях РФ. С самостоятельным программированием мы не возились. Правда, окончательно отодвинуть в сторону аналоговые станции не получилось. В таком режиме порой и самим удобнее работать, и остальных слушать. Кроме того, у аналоговых систем есть преимущество. Например, звук в них не кодируется. И это, честно говоря, нравится большинству владельцев. Аналоговых моделей кругом навалом. Примитивное устройство можно найти даже в магазине детских игрушек. А пользоваться ими очень просто. Все понимают, как нужно использовать частоты. Личный опыт говорит, что цифровики не всегда удобны в условиях пересеченной местности, на участках с фьордами, скалами и сложными береговыми откосами. Как-то два моих напарника на мотодельтапланах отрабатывали поисковую задачу в горах Быранга. Я контролировал на рельефе с вездехода. Пользовались цифровыми и аналоговыми станциями, обкатывали. Выяснилось, что в пределах прямой видимости рации брали примерно одинаково, хотя цифра без всяких сомнений была почище. Но как только абонент уходил в зону так называемой радиотени, в каньон или за склон, начинали твориться чудеса. С помощью аналогового аппарата с отключенным шумоподавителем сквозь шипение с третьего раза все-таки можно было разобрать речь оператора. А вот на цифре пошли провалы, как только крыло скрывалось из поля зрения за скалой. Обмен был похож на сбойную работу сотового телефона в длинном туннеле или на границе соты, где сеть слаба в принципе. Речь шла не слитно, а словно порциями, хаотично обрываясь и тренькая сигналом. Порой связь пропадала полностью. С аналоговой станцией в руках хотя бы заорать можно погромче. При экстремальных условиях появляется шанс уловить и осмыслить, что тебе говорят, пусть и с помехами. В случае с цифровой станцией такой нехитрый прием ситуацию никак не исправлял, хоть ты надорвись. Голос все так же шел обрывками, с сильными металлическими тембрами. Безусловно, на открытой местности и при прямой видимости цифра выигрывает, но как только начинается сложный рельеф с радиотенями, цифровая станция может превратиться в бесполезный кирпич. А когда это в экстриме были идеальные условия связи? Недостатков у аналоговых раций тоже много. В канале можно вести только один разговор, аппараты должны быть настроены на одну частоту, нет возможности использовать спектр специальных программ связи. Цифровые рации отлично давят шумы. В канале можно вести несколько разговоров одновременно. Есть возможность передачи коротких сообщений, функция отслеживания перемещения собеседников в одной сети. Сигналы принимаются стандартными антеннами, а цифровая обработка снижает фоновый шум. У этих раций более высока устойчивость сигнала при помехах. Цифровая платформа позволяет использовать как аналоговую, так и цифровую рации одновременно. Программное обеспечение помогает снижать частоту заикания и затыканий в сложных условиях, используя кодировки с повторами пакетов. Правда, из-за такой задержки все это напоминает разговор с МКС. Ты ждешь какие-то секунды, пока сигнал пройдет без потерь. Цифра нужна армии, спецслужбам, возможно, бизнесу, там, где требуется полная конфиденциальность или важна передача по каналу дополнительной информации. Координат, картинок, видеоизображения. Ломать цифровой сигнал для прослушки очень сложно. Цифра незаменима, когда сигнал идет не для всех и нужно выбрать конкретных корреспондентов, там, где кроме связи необходимо передавать команды телеуправления. Сейчас на это, понятное дело, всем плевать. Бери, что хочешь. А раньше к недостаткам цифры можно было отнести дороговизну аппаратов. Далеко не всем они были по карману. Я не великий специалист в деле современной радиосвязи. Имею базовые знания и какой-никакой личный опыт. В чем-то вполне могу ошибаться. Однако главным недостатком цифры считаю длительное и нервное для инструктора обучение и использованию. Расскажи простому человеку про пакеты, телеметрию. То ли дело аналоговая рация. Набрал частоту, нажал кнопку и разговаривай. В общем, повозки на конной тяге актуальны. Кенвудовский трансивер исправно сканировал эфир и одновременно караулил сигнал от Екатерины. Запалив небольшую газовую плитку, я полез в шкаф, вытаскивая с полок все необходимое для вечернего кофе с пряниками, чтобы быстро согреться и уж потом выйти на площадку. Погода все никак не успокаивалась. В какой-то момент молочно-серая пелена над головой вдруг опять наполнилась прослойками и завихрениями более темного цвета. Потом все вокруг почернело. Откуда ни возьмись, словно из ничего, материализовались грозовые тучи, и их содержимое начало слаженно извергаться на сушу. По гулкой крыши снова застучали тяжелые крупные капли. Минут 10 назад шквалистые порывы ветра заставляли ливень бить ударами, натурально как из ведра. Пару раз меня короткими взрывами оглушил град ледяного гороха, который бомбил все вокруг. Видимость из окон ухудшилась. И я, наглухо зашторив их так, чтобы и щелочки не оставалось, вышел за дверь, стараясь не дотрагиваться до неприятно мокрых перил и не высовываться под стекающие с крыши надстройки холодные струи. Дикая открылась картина, мрачная. Низкие свинцово-черные тучи, тянущие холодный к позднему вечеру ливень, все еще наползали с запада. Некоторые мутно-белые градины залетали и сюда. Одна такая, большая и почти круглая, каталась под ветром по рифленому листовому железу площадки. Река вблизи стала матовой. Ледышки с огромной скоростью, вылетая из черной тучи над головой, врезались в свинцовую воду Енисея, поднимая фонтанчики брызг высотой сантиметров 20, и вполне может быть обстреливали не только речной погрузочный терминал, но и спешащий сюда катер КС-100, отскакивая после рикошета во все стороны. Проклятый дождь наверняка поднял воду. Окружающие горы добросовестно отдают ее ручьям, и весь этот коктейль из грязи, воды и веток несется в Енисей. Инстинктивно втягивая голову в плечи, я обеими руками держал горячую кружку со второй порцией, стоял, осторожно отхлебывал и наблюдал за буйством стихии. Плохо сейчас придется шкиперу, не причалившему к берегу. Тяжело ему будет. Опять налетел порыв. Поверхность воды вздыбилась белыми барашками. Как бы настоящий шторм не поднялся. Катя наверняка торопится, знает, что запаздывает. А плавание на скорости даже в небольшой шторм – это, прямо скажем, опасное дело. Я представил, как КС-100 прет против течения. В сложных условиях заходит в повороты, рывком выворачивает на прямые участки, уткнувшись широким носом в очередной гребень. Катер бодает волну, завывая выдернутым из воды водометом, а затем со злостью втыкается в новую преграду. Корпус постоянно встряхивает. Все, что плохо закреплено на палубе, стремится выскочить за борт. Дождь постоянно заливает стекло. Оно на КС-100 не имеет обратного скоса, а щетки не справляются с ливнем. Шкиперу кажется, что двигатель в любой момент может захлебнуться и оставить экипаж на волю волн и течения. Сплошные нервы. «Хрен она пойдет медленней», — вслух произнес я. «Точно. Тянуть не будет, паузу не возьмет. Переживает». Паузу взяла погода. Очередной шквал прекратился так же резко, как возник. Затем и ветер почти спал. Началась, похоже, смена стихий. Град кончился. Дождь все еще поливал промзону сплошной косой стеной, но уже слабее. Правда, пейзаж от этого радостнее не стал. При взгляде на нависшие тучи, от которых тянулись вниз серые ленты, настроение не улучшалось. Признаков приближающегося судна не было. Что там случилось? На вызов не отвечает. Сигнал не проходит, что ли? «Да где же ты?» Тут за спиной тренькнул мелодичный зуммер вызова, и пока я бежал, оставляя на полу мокрые пятна, Екатерина уже успела чистым цифровым голосом выразить свое резко негативное отношение к текущей погоде. «В канале!» — заорал я у стола. «Карат вызывает самоеда. Повтор, повтор. Леша, ты там в порядке?» «Говорила тебе, что нужно другую антенну. Самоед, ответь. Будь вежлив, дама интересуется. В туалете сидишь, что ли?» В это время самоед с матерными ругательствами поднимал с пола упавшее кресло. «Контрольное время, между прочим», — не без язвительности напомнила она. Я рухнул на сиденье, повернулся, бросая взгляд на наручные часы. Пару раз шумно выдохнул и радостно поправил. «Вот нетерпеливая! Второе контрольное время, родная! Второе! Первое ты пропустила! И где болтаетесь?» «А с чего ты решил, что я в чем-то виновата?» Она тут же перешла в атаку. «Так, на всякий случай. Были обстоятельства. У Бильбао задержались». «Происшествие?» — резко спросил я, сразу настораживаясь. «Да нет, просто пулемет заимела». «Что она сказала?» Услышав сообщение, я открыл рот. И закрыл его, только посмотрев в маленькое круглое зеркало, прикрученное проволочкой выше трансивера. «Она сказала... пулемет? Я не ослышался?» «Какой пулемет?» «Бедненький, ты там заикаешься, слышу. Не волнуйся так, Леша, нормальный пулемет, система Дегтярева, ДПМ. Так Бильбао сказал». Рот открылся во второй раз. «Получается, что пока я тут, как бешеный волк, шакалил по офисам разных фирм-дилеров и складам, девчонка добыла пулемет?» «Подожди, ты не шутишь?» «В общине Подтесова имеются два пулемета – ПКМ и Максим. Енисейские земли, как я и ожидал, оказались со времен Гражданской войны богаты схронами. Но добыл их не я и не моя славная команда. Мутный барыга бандитский все обещает достать, обещает, но воз и ныне там. Эти общинные машинки, считай, вообще не добывали, в привычном смысле слова. А выменили или хитро выудили. Многоопытный староста подсуетился, расстарался после моих убеждений и пугалок. В случае с пулеметом Калашникова произошла именно мена. Причем я подозреваю, что Храмцов давно знал о его существовании. А вот легендарный ветеран с водяным охлаждением ствола, знаменитым щитком и колесным станком достался подтесовцам в качестве вступительного взноса от одной большой и дружной семьи с таежной речки Кас. Увидев пулемет Максима в кабинете старосты, я сразу вспомнил о гражданской версии этого оружия. Пулемет в свое время начали выпускать в качестве охотничьего, стреляющего одиночными выстрелами. Анекдот. Теперь смех пропал. Эту штуку можно дорабатывать. Вот только гражданскую версию Максима найти, пожалуй, будет ничуть не легче, чем оригинал. Если гражданские версии и имелись в охотмагазинах района, то давно исчезли вместе с остальным оружием. «Алексей!» Она что-то сказала, не расслышал от волнения. «Ты не шутишь, Катя?» — повторил я. «С оружием не шутят, говорю вам, молодой человек», — повторно срезала меня Глебова. Теперь я услышал и тихонько отплюнулся в сторону. «И он прямо с тобой?» «До сих пор не могу в такое поверить». «Ну дела. Сумасшедший где-то пулемет откопал, да это вообще бомба. Кого, интересно, из проходящих пороги бедолаг флебустьер так удачно ограбил?» «Не надо его так обзывать, Леша, очень тебя прошу». Назидательный голос оборвал мою тираду. «Никакой он не сумасшедший, просто изменившийся. Сумасшедшие — те, кто развязал всю эту бойню». «С таким доводом не поспоришь. Извини, вырвалось, чисто на эмоциях. Ошарашила ты меня, если не дуришь», — признался я. «Ага, завидуешь? Не переживай, зачем мне тебя обманывать? Вот он, в каюте лежит, весь в масле, красавец железный. Представляешь, целых 3 диска к нему есть, правда пустых? Сам их набивать будешь, не женское это дело». Она хихикнула, уже без язвительности, просто и радостно. Ревность, неотъемлемый элемент махрового мужского шовинизма, цыганской иглой кольнула в сердце. Женщина смогла, а я нет. «Так, товарищ Глебова...» Я изо всех сил старался взять себя в руки и вернуть законную командирскую роль. «Вы где сейчас идете?» «Железногорск недавно оставили, уже близко». «Там кто-то был на берегу?» «Наверняка следили, но сигнал не дали». «Видишь вообще что-нибудь?» «Плоховато, Леша, дождь сильно мешает», — честно призналась женщина, способная добывать пулеметы. «Ходовые огни пока горят. Радар работает, помогает». «Эхолот?» «За дурочку не держи, а?» — спокойно попросила она. «Глебова уже опытный судоводитель. Найдет верный курс, лавируя в мутно-коричневом течении, проплывая мимо порой неузнаваемых после катастрофы берегов и полузатопленных судов. Их здесь хватает». «Черт, как быстро темнеет! Берег реки, а тем более разные препятствия возле причалов, будут видны плохо. Тут даже с включенным курсовым прожектором непросто подходить. Катя, может, есть смысл остановиться на ночь? Зачем в темноте рисковать, да еще и в такую погоду?» «Ночью в нынешние времена вообще не стоит по реке ходить. Чаще всего в таком подвиге и необходимости нет. Спутниковая навигация отсутствует, по треку не пройдешь». «Поздно. Полчаса назад я еще колебалась, а теперь... Тут осталось 30 километров от силы. Места хорошо знакомые». «Тогда не гони, прошу. Сбрасывай скорость, иди спокойно, вдумчиво». «Я и сейчас с тобой говорю на холостых. Катер течением сносит». «Хорошо. Кто с тобой? Потупчик?» «Нет, Игорь в поселке. Со мной Саша Васильев». «Ага, это наш стажер». Курносый мальчишка 15 лет, отчаянно мечтающий стать боевым речником и полноценным членом моей плавгруппы. У парня неплохой водномоторный опыт. Имеется своя обушка под мотором Судзуки, причем не отжатая после катастрофы, а законная, оставшаяся еще с мирных времен. Старается, слушается, учится. Я его вижу матросом на одном из судов. При подходе выйду на берег, маякну фонарем. «Приняла», — откликнулась Екатерина. «У тебя какие итоги? Все добыл?» «Все», — ответил я без особого энтузиазма. «Пулемет! После такого известия вообще трудно разговаривать. Мысли летели в другую, не практическую, а мечтательную сторону. «Генеральный груз здесь, четко по списку, до последней позиции». «Какой же ты молодец!» «Не слишком искренне на этот раз, как мне показалось», — воскликнула она. «Приключений много было?» «Средне, как обычно. Может, чуть побольше среднего. А что мне еще оставалось сказать? Не прямо же сейчас расписывать в деталях эпизод рейда?» «Устал, бедненький, да?» На этот раз вполне участливо осведомилась Глебова, окончательно посылая подальше все правила радиообмена. Но ничего, разговор шифруется, и нашего воркования никто не услышит. «Что ты все бедненький да бедненький? Придумай уже что-нибудь другое», — захотелось мне выпалить. Удержался. «Вот же елки! По-хорошему, мы с ней еще позавчера должны были под венцом отстоять свое положенное в храме и теперь трудолюбиво обретать опыт семейственности. Но непутево как-то получается. Постоянно пикируемся, ругаемся по мелочам, и я все откладываю. На главный шаг никак не решусь. Мысленно прикрываюсь то оперативными задачами, то очередной ссорой, то какие-нибудь другие причины находятся. Боюсь сделать ей предложение. Если говорить прямо, так и представляется. Вот, допустим, предложу я ей руку и сердце, решительно. Сам нарядный такой, с новой гармонией синего цвета и цветком в петлице, чуб наружу. А она возьмет и откажет. И что потом делать, а? Дурь какая-то. Детский сад. Поставь Сашку на бак, пусть смотрит в оба. Нечего в тепле сидеть, у парня глаза зоркие, пусть на холодке работает. Тепловизор дай. Дверь в рубку открой, чтобы слышать. И малым ходом, Катя, поняла? Малым. После моста ходовые огни отключай. Хотя нет, лучше после Ермолаева. Прием? Ясно. Зараза, здесь нельзя засвечиваться. В темноте ночного Красноярска любой огонек, даже слабый, заметен издалека. Дождь стихает, в тучах появились разрывы. Видимость скоро будет нормальная. Уж фонариком-то я любимой женщине обязательно посвечу. Пусть там хоть заново польет водопадом. Пулемет добыла, надо же. Да еще какой. Напрасно расспрашивать, каким образом речной пират Стуэра Енисей, удивительным образом умеющий находить общий язык даже с синяками, смог достать такой раритет. Мало ли кто мимо него мотается, истории могут быть самые разные. И тут меня наконец-то прорубило. «Подожди, Карат, ты в канале? Катя? Екатерина?» «Я что-то не понял, а как он тебе его отдал? Почему не рассказываешь?» Она откликнулась тут же. «Авансом. Расплата на обратном пути». «Ну? Что ну? Лёша, давай позже. Я просто не хотела тебе говорить раньше времени». В её голосе слышалось смятение, и мне это очень не понравилось. «Колись! Байк!» — громко выпалила она в эфир. «Какой байк?» Мой рот открылся в третий раз. «Тот самый, красный, что в гараже стоит. Бильбао сам предложил махнуться». «Что?» — взревел я раненым моржом. «Как так, байк? Мой байк? И вообще, откуда он про него знает, а?» «Игорь ему, оказывается, рассказал. Похвастался вместо тебя, когда мы продукт передавали. Вот пират и предложил поменяться. Говорит, есть у меня, милая Катенька, пулеметик лишний. Завалялся как-то. Самому нафиг не нужен. Сказал, что с детства сильно хотел завести себе крутой мотоцикл, да все никак не складывалось. Прямо как ты, представляешь? А я и прикинула. Подумаешь, байк?» «Подумаешь? Не, ну ты молодец!» Кое-как выдохнул я, правой рукой сжимая подлокотник до боли в суставах. «Твою же душу, Катя! Ты прямо в сапогах по сердцу! Меня сперва могла спросить?» «Не спрашивают при таких предложениях. Хватают сразу». «Это же мечта, можешь это понять?» «Стоп! С ума не сходи, Исаев! Мальчишкой не будь!» — крикнула Глебова. «Думай о сравнениях, что важнее? Мотоцикл ты еще найдешь, если уж так приперло. Не менее красивый, понтовый и тоже красненький. А пулемет ДПМ отыщешь в своих гаражах? Ну, может, и отыщешь, если все красноярские закоулки обыщешь. Успокойся, взвесь все». Я попытался сказать в ответ что-нибудь по-настоящему весомое, без рефлексий, но смог только промычать, ярко представив, как вожделенное чудо техники будет перегружаться на борт Енисея с помощью ручных синяков пирата. Куда этот сумасшедший флебустьер на нем собрался ездить? Если только не по палубе Енисея. Неужели он оставит судно без присмотра? «Да не верю я в это, не оставит». Голова у него повреждена, но Бильбао отлично понимает. На суше суровая действительность его мигом в муку перемелет. Но разве влезешь в голову ненормального? «Ладно, Екатерина, права ты во всем. Сейчас успокоюсь». «А я знала, что ты молодец и сразу все поймешь. И похвалишь». «Похвалю, а как же?» — буркнул я, после чего торопливо прихлопнул на шее уже успевшего насосаться кровью комара и вытер ладонь о край столешницы снизу. Там уже много багровых полосок накопилось, наверное. Сволочи зоркие, для пеленга цели им хватает даже слабого света настольной лампы на светодиодах. Летят один за другим. И дверь закрывать нельзя. Не люблю я в такой ситуации взаперти сидеть. Давай, родная, до подхода. Конец связи, милый. Теперь дождь палил мелко и противно. Грозовой фронт постепенно уходил все дальше на восток. Сиреневые молнии вспыхивали вдалеке. Наверху успокоились, если это не временное затишье. Чувствую, что фронт протяженный и глубокий. Не в последний раз ударил. Прохладненько. Холодок упал на всю ночь. Потеплеет только к утру, с восходом. Я снял с самодельной вешалки, сделанной из арматурного прута, теплый водолазный свитер крупной и толстой вязки. Быстро надел, и сразу стало уютнее. Монотонный шум дождя усыплял. Поджав под себя ноги, я сидел в кресле перед трансивером, смотрел через приоткрытую дверь на взбитый дождем участок подкрановых путей и старательно боролся с внезапной сонливостью. Веки потяжелели, глаза предательски смыкались, и разлепить их было совершенно невозможно. Я встряхнул головой, пытаясь начать думать о чем-то целенаправленно, и тупо вперил взгляд прямо перед собой, сфокусировавшись на подкрановых путях. Рядом пролегали обычные железнодорожные рельсы, ведущие в тупик, перед барьером которого стояли две грузовые платформы. Вот, железная дорога, ржавые рельсы, никак не желающие блестеть от дождя. Время завиральных идей почти прошло. Народ отрезвел, нашелся, переоценил свои возможности, часто завышенные и наоборот заниженные, и старается жить на месте, либо перемещаться сугубо рационально. Но эта идея периодически ко мне возвращается. Не просто стало перемещаться по автодорогам между населенными пунктами, даже если они оказывались целыми и невредимыми. Дело в том, что именно возле автомобильных магистралей сохранились малочисленные анклавы уцелевших любого вида, что вполне естественно. Людям нужны пути сообщения. И обитатели таких деревень и поселков порой ведут себя агрессивно, даже иррационально. То импровизированные блокпосты поставят, на которых местные огольцы нагло требуют мзду за проезд, могут вообще трассу перекрыть без всяких понятий. Дорожный бандитизм процветает до сих пор, несмотря на то, что уже почти никто не хочет ездить по асфальту далеко за пределы разведанных и хоть как-то контролируемых участков. Я давно понял, что отныне наше все – водные артерии. Вот только великие реки, чаще всего текущие в России меридионально, сильно ограничивают сектор возможного перемещения. Попасть из Енисея в Лену невозможно без утомительных волоков. А кому сейчас интересны такие тяготы пути? Нужна альтернатива, точнее, дополняющий транспортный вариант. И вот как-то, глядя на очередной участок железнодорожной магистрали правобережья, я подумал, что тем, кто до сих пор не передвигается по рекам, на которых есть простор, обзор, пресная вода и белковая пища прямо под килем, а упорно норовит ограничить зону действий сушей, имеет смысл использовать железные дороги страны, перемещаясь на дрезине. Революционная героиня Ксанка из старого советского фильма «Корона Российской империи», помнится, на такой повозке легко догоняла паровоз. А если без шуток, то вариант достоин рассмотрения. Остановка производств и артерий происходила постепенно. Процесс заморозки длился достаточно долго. Аварии на дорогах случались, наверняка от вируса страдали бригады локомотивов. Но ведь это не авиация. Ни один самолет еще не остался висеть в воздухе. Так или иначе, все воздушные суда нашли свою землю. В случае с железной дорогой, как я понимаю, к месту происшествия срочно высылались аварийные бригады, и эта работа прекратилась лишь по прямым распоряжениям. Главы местных администраций пытались срочно обособиться сами или по приказу свыше. Повсеместно начали вводиться карантины. Соответственно, руководители транспортников, не желая терять личный и подвижной состав, останавливали артерии более-менее организованно. Ведь никто не представлял, чем весь этот кошмар может закончиться. Все рассчитывали, что местные и федеральные власти с помощью МЧС и армии справятся с очередной кризисной ситуацией, как справлялись они в привычных случаях с таежными пожарами или затоплениями. И нужно просто остановить движение, дожидаясь лучших времен и распоряжений. По крайней мере, я еще ни разу не встретил на путях бесхозного железнодорожного состава. Все они остались в депо или застряли на станциях, где есть возможность для маневрирования. Так что железнодорожные пути не должны быть забиты. А засады и скучающие местные беспредельщики там маловероятны. Кого на железке караулить-то? По рельсам-шпалам нормальному человеку двигать клешни сложно, а уж синякам такое путешествие вообще не нужно. Надо лишь грамотно выбрать подходящее транспортное средство. Может найти что-то комбинированное с возможностью замены или оперативной перестановки обычных автомобильных колес на колесные пары нужной колеи? В свое время подобные экспериментальные модели выпускались. Мне представилось, как я неторопливо качу на какой-нибудь дизельной дрезине или вообще на переделанном джипе. Впереди убегают к очередному повороту рельсы, мой ход их оживляет, стряхивая с поверхности накопившуюся ржавчину. И они, радостно подрагивая от снова появившейся нагрузки, вскоре начинают блестеть от дождевых капель. Как же это красиво! Бум! Дремота побеждала, проваливая меня в мягкий омут. Голова клонилась все ниже, и я очнулся, лишь уронив голову на стол. Нежный лоб егеря арктической бригады спасла общая тетрадь, служившая журналом, куда я дисциплинированно записывал все связи по рации. Чуть не уснул, елки. Не, так дело не пойдет. Надо срочно чем-то заняться в ожидании катера. Час у меня точно есть. Я резко встал из кресла, сразу сделав 5 приседаний. Придумал. Стечкин. Новый пистолет так и не проверен. В принципе, я слышал, как байкер пальнул из него пару раз по товарищам-преследователям, так что изделие работает. Да и меня он пошел убивать очень смело и уверенно. И все равно в работоспособности личного оружия нужно убедиться самому. Это закон. Дождь чуть усилился, но теперь благодаря безветрию он создавал ровный фоновый шум. Правда, в этом месте довольно сильный. Металлоконструкций вокруг много, контейнеров. Ну и отлично. Такой громкий шелест неплохо приглушит звуки выстрелов. В гараж вошел, стараясь не смотреть на преданный мотоцикл. Мол, и не замечаю вовсе. Чуть сбоку от проема въездных ворот стоял дощатый щит, сколоченный из поддонов и предназначенный для таких забав. Там как раз 25 метров. Стрелять решил из помещения наружу, так шуму будет меньше. Один из магазинов набил полностью, проверяя пружину, а затем, удерживая пистолет двумя руками, из фронтальной стойки отработал 3 серии троечки одиночными и 3 короткими очередями, все по 3 же выстрела, что как раз на грани контролируемости без приклада. Пистолетных патронов у меня с собой мало, а ведь нужно и для ПМ что-то оставить. АПС мне нравится, это самый приятный в стрельбе пистолет из линейки советских моделей. Очень устойчив при достаточно свободном удержании рукоятки. При выстреле ствол немного уходит на час-полтора, потом снова практически точно встает на исходную линию прицеливания. Отдача чувствуется слабо, спуск у АПС мягкий и приятный. В моей широкой лапе пистолет сидит удобно, тяжесть не беспокоит. Пули серии одиночных выстрелов легли кучно. С очередями без приклада было хуже. Быстрые короткие очереди с контролем возврата на линию прицеливания терялись после второй. При таком варианте автоматической стрельбы очень важна сноровка, привычка и сильная кисть с врожденно крепкими сухожилиями. Если это имеется, то итоги работы сериями по 3 будут удовлетворительными. По вертикали пули рассыпались. Переносом с мишени на мишень очередью я стрелять не пробовал, зная, что тут быстро не выйдет, потренироваться нужно. Ясно, что морально устаревший патрон 9/18 слаб, но такое было время и таковы были задачи, поставленные перед конструкторами. Чего сетовать? И АПС устарел. Хотя красавец с 20 патронами в магазине достаточно эффективен именно в пистолетном режиме работы. Я не пистолетчик, на это дело нас не натаскивали. Стрелял из всех советских и из 18-го ГЛОКа, так что короткостволом не избалован. Он мне нужен для возможного решения чисто аварийных задач, Основным оружием всегда были и будут автомат или винтовка. Не знаю других недостатков у Стечкина, кроме калибра используемого боеприпаса. Вес, габарит, толщина рукояти. Мне это никак не мешает. Все индивидуально. Одного сослуживца пару раз крепко ударило по пальцу выступом на затворе, расположенном рядом с рычажком предохранителя. Он находится слишком близко к затворной задержке. Когда снимаешь с задержки, то выступ может и куснуть. Не знаю, я сразу приноровился, и таких проблем с АПС не имел. Удовлетворившись предварительными итогами стрельбы, закрыл ворота гаража и под непрекращающимся дождем потащил оружие наверх. На этот раз я первым делом потянулся к сейфу, стоящему на низкой подставке рядом со столом. Да, у меня тут и свой сейфик имеется, небольшой ящик серебристого цвета. Ох, и долго же я думал, как его лучше использовать. Не деньги же хранить. Наконец придумал. Придвинувшись к стальному хранилищу вместе с роскошным офисным креслом на колесах, едва ли не с нежностью огладил металлическую окантовку чуть выступающего кодового замкового блока и выставил набор из 5 заветных цифр. Раздался щелчок. «Иди-ка сюда, дорогая. Отпраздновать нужно». На свет появилась большая початая бутылка золотой текилы, чистенький стаканчик, солонка, уже начавший подсыхать лимон и 2 пачечки снеков, тонко нарезанных полосок юколы из ленины. Оценив богатство, я довольно крякнул и подмигнул портрету Путина, висящему на стене. С интересом и, как мне кажется, отеческим одобрением он наблюдал за моими манипуляциями. Через 10 минут на расчищенном от посторонних предметов рабочем столе наконец-то были разложены принадлежности для чистки и детали пистолета, каждую из которых я внимательно осматривал и доводил до полной чистоты. Такое медитативное действие, как чистка оружия, да еще и под золотую текилу, когда душа поет от хороших новостей и качества потребляемой продукции, а опытные руки сами вовремя наливают, нет, оговорился, сами делают свое дело, всегда располагает к размышлениям. Вот что, уважаемый староста, пулемет я не отдам. Хватит тебе пока и 2 имеющихся машинок, работающих в патруле и на обороне поселка. Обмененный на очень дорогой моему почти байкерскому сердцу ништяк, можно сказать, выстраданный ДПМ останется в плавгруппе. А еще точнее, он вооружит и укрепит своим присутствием катер КС-100. Что же это мы постоянно без пулемета плаваем? Плавгруппу на сегодняшний день входят всего 3 судна. Приближающийся к базе КС-100, плавмагазин «Провокатор» и небольшой сухогруз «ГДОВ». Это малый грузовой теплоход со стальным корпусом, одновинтовой, однопалубный, с кормовым расположением машинного отделения и надстройки. Построен в 1987 году и предназначен для перевозки по внутренним водам, относящимся к разряду О Российского речного регистра различных генеральных и навалочных грузов, нефтепродуктов. Есть и пассажирская модификация. Главный двигатель – дизель К-161 с реверсом, мощностью в 90 лошадок. Длина небольшая – 23 метра. Полное водоизмещение – 50 тонн. Может взять 20 тонн груза. Теплоход уже сходил в 2 коротких рейса к речным поселениям поблизости с целью установления контактов и банальной разведки. Показал себя спокойным, надежным тихоходом. Вспомнил о нем и в который раз поразился снобизму любителей самых мощных подвесных моторов. 90 лошадиных сил. Только подумать, 2 моих подвесника в сумме дают столько же. 2 мотора для лодок. А проектировщикам, эксплуатантам и заказчикам проекта 16601 такой мощности вполне хватало для решения заявленных задач. 4-м в строю флотилии станет тяжелый буксир-толкач «Аверс». Судно еще доводится до ума. Капитан колотится. Механик временный. Да и на Гдове еще не полный экипаж, так что не знаю, на какое именно судно возьму Сашку Васильева. Может, и на буксир. Посмотрим. Желающих попасть в группу много, особенно среди поселковой молодежи, которой смертельно надоело сиднем сидеть на одном месте в отсутствии телевидения и интернета, так что подбирать буду тщательно. С появлением пулемета, с вооружением плавгруппы все складывается неплохо. У Екатерины есть карабин Сайга МК, который я вручил ей вместо найденного в красноярской квартире на улице Ленина карабина под калибр 5,45. В рубке катера постоянно висит гладкоствольный полуавтомат. У меня карабин «Тигр» и автомат АК-103, пистолет Макарова. А теперь вот еще и АПС появился. Экипаж боевого плавмагазина, постоянный состав которого составляют шкипер Геннадий Федорович Петляков и Игорёня Потупчик, тоже вооружен неплохо. У них имеются два революционных нагана самовзвода, с которыми оба никогда не расстаются. Старый добрый автомат АКМ, двустволка деда, полуавтоматический малокалиберный аншуц Потупчика с оптическим прицелом. Точное, качественное и достаточно надежное оружие. И подаренный Петлякову колчак. Укороченный мосинский карабин «Легенда» в кавалерийском варианте, определенный штатным оружием рубки корабля. Ядро экипажа «Гдова» — шкипер и моторист, старые друзья, охотники, губители лосей и гусятники, вооружены основательно и одинаково. Наверное, тут сказался аутотренинг долгих бесед и горячих споров на оружейную тему. Люди серьезные, и арсенал у них серьезный. Два карабина СКС, причем один из них со штатным штыком. Пара оснащенных оптическими прицелами «Вепри» калибра 7,62 на 54 и классические двустволки. В общем, обживаемся помаленьку. Когда трансивер зацепился во второй раз, я, сидя за столом, задумчиво вертел в руках грубую верхонку, похожую на рукавицу сварщика, и прикидывал, как ее можно приспособить под временную кобуру для АПС. Таскать килограмм железа в боковом кармане куртки очень неудобно. Вот я и размышлял, где сделать прорези для ремня, что лишнее можно отрезать сразу за отделением для указательного пальца, и стоит ли сшить шов тонкой проволокой или же просто прострелять строительным степлером. Радиостанция, прекратив сканирование, зашипела, и я радостно поднял голову. Наши на подходе. Можно облачаться. Но тут с нехорошим предчувствием понял, что характерное шипение указывает на прием аналогового сигнала. Это не Глебова. Общий вызов. Опять он. Всем, кто меня слышит, короткий отчет. Прием. Настойчиво прозвучал знакомый голос. Спокойный, чуточку усталый. Характерный тембр. Его я уже не спутаю, запомнил. Всем доклад. Итак, сеанс закончен. Счет 7-0, буднично объявил тот самый мужик, дважды ловленный мной сегодня днем в эфире. Я же, несмотря на общее приглашение, объявляться опять не торопился и поднял громкость, продолжая внимательно слушать. Восьмой ушел. Очень резвый оказался, с отличной реакцией. Я получил истинное удовольствие, поздравляю. И катер у него хороший, быстрый. Меня так шибануло неожиданным осознанием смысла сказанного и тут же появившейся ледяной злостью, что волосы на руках поднялись. Очень хорошо это почувствовал. Мурашки пошли. Больше таиться нельзя. Сгорю к лешему от злости. Палец сам собой щелкнул вызовом. «Стрелок, тебя услышал. Восьмой в канале, говори дальше». «Восьмой? О, какая неожиданная встреча! Поздравляю еще раз, молодой человек, вы первый за эту неделю, кто рискнул пообщаться со мной в эфире. Я не ошибся с возрастом?» «Не ошибся», — скрипнул я зубами. «Да-да, вам не больше 30, пожалуй. Нет характерных скрипящих тембров, что, увы, появляются у нас с годами. Физиология?» «Нет уж, разговоров на вольные темы не будет». «Что же ты творишь, сволочь?» — хрипло спросил я, стараясь выдерживать спокойный тон. «Не задавайте глупых вопросов с очевидными ответами, вы же явно умный человек». «Но я отвечу, чтобы дать вам время прийти в себя и собраться с мыслями». Чувствовалось, что он не прочь потрепаться. Даже очень не прочь. «Значит, действует в одиночку, поговорить ему не с кем». «Охочусь на людей». И очень неплохо охочусь, смею заметить. Эффективно. Извините, как лучше к вам обращаться? Не называть же вас восьмым, право слово. Выходит, это были не попытки переговоров группы рейдеров. Просто именно так маньяк-убийца решил в буквальном смысле в прямом эфире вести отсчет человеческих жертв, информируя всех, кто смог поймать его сигнал. Сам представься. Можете звать меня Ландур. Отчего-то я сразу понял, что дальше просто не будет. Хотя бы уже потому, что он знает это чрезвычайно редкое слово, как и то, что оно обозначает. Обычный городской житель этого слова знать не может. «Самоед, позывной такой же. Продолжай, Ландур, слушаю тебя». Он прав, сволочь. Я инстинктивно старался тянуть время, пытаясь сообразить, каким образом можно заставить его проболтаться и тем позволить мне вычислить хотя бы примерное место Лёшки зверя. Очень опасного зверя. «Принял, позывной самоед. Очень приятно, хотя ваш труп обрадовал бы меня еще больше. Это была бы хорошая охота. Кстати, на стадионе меня можете не искать, я в другом месте. Насколько я понимаю, на «вы» мы общаться не сможем? Сможем, когда я тебя поймаю и начну рвать зубы пассатижами, пообещал я. В этот момент моя правая рука подпирала наушник, а левая зачем-то листала журнал записи связей. Не останавливаясь на конкретной странице, и только взгляд на наручные часы вывел меня из этого странного подвешенного состояния. «Вот тогда и уважу тебя, Ландур, обращусь на «вы». А второй раз, во время публичной казни в общине. Не знаю, какой способ исполнения приговора выберут люди, но виселиться ты обрадуешься». Щелк. Пфф. Мне показалось, что он специально пощелкал, чтобы приглушить смех. «Я всегда буду рад симметричной охоте, уверяю вас. Самоед, готов принять вызов». Совсем ослабевший, на самом деле уже слабо слышный дождь непостижимым образом колотил по натянутым, как струны, нервам, словно в тысячу тунгусских бубнов. Рассыпчатый гул стоял в голове. Непонятно, что именно рождал этот монотонный, нескончаемый перестук-перезвон, похожий на тот, с которым мелкие свинцовые дробины сыплются в пустой таз. Звук был нереальный, вымышленный, точнее придуманный мной. Но от такого у меня натурально, а не фантомно вяли уши. Я отряхнул головой. Времени все так же нет. В другой раз, не до тебя сейчас. Что же, вольному воле, так тому и быть, быстро проговорил он. В отличие от вас, самоед, я всегда готов к действию. Прошу, не обижайтесь. Верю, что вы еще не готовы к встрече с таким противником. И не вздумайте хитрить. Меня действительно нет на стадионе, я очень мобилен. «Достанем. Не я, так и общины. Старостам сообщу». «Можете не стараться и не торопиться со стукачеством, молодой человек. Они осведомлены о моем существовании, разве что им я еще не представился. Они уже стараются в меру скудных сил и способностей, но я заметил передвижение двух авто возле острова отдыха и сразу же ушел». Чуть отвернувшись от микрофона, я выдохнул. Тяжело, со скрипом зубов в конце. Его предыдущих докладов об успешных убийствах я не слышал и услышать, судя по всему, не мог, работая в окрестностях Красноярска. Не слишком мощная рация стоит в машине Ландура, а носимую на таких расстояниях тем более не поймаешь. Щелк. «Самоед, вы еще на связи?» «В канале». «От машин убежал, говоришь?» «Мотоцикл?» «Самоед, я вас умоляю, не разочаровывайте меня больше». «Ведь вы тоже не собираетесь раскрывать свое месторасположение?» — утвердительно произнес он, в свою очередь пытаясь поймать меня на неосторожной болтовне. А болтовня может проявляться и в виде всего лишь одного необдуманного слова. «Щеки не дуй, гаденыш, никто тебя не боится». «Конечно, конечно, то-то они два экипажа на перехват послали. А у вас хороший сигнал. Какой-то стационар?» «Не один ты мобилен, Ландур. Я пушку ворую». Так и представилось, как этот маньяк азартно потирает сейчас ручонки. «Ха-ха, оружие местечкового тщеславия?» — сходу подхватил он тему. «Самоед, зачем вам пушка?» «Для коллекции». «Если клюнет, то пусть прокатится». «И каковы успехи?» «Пока не знаю», — произнес я уже совсем спокойным голосом. «Еще не подъехал. Можешь попробовать меня там поймать». «Я не настолько глуп, чтобы поверить в этот фарс», — лениво отмахнулся он и неожиданно добавил, замолчав без продолжения после такой фразы. «Знаете, а ведь вы могли бы стать отличной девятой целью, трофейной». Шли секунды. «Пауз не делай, сам ведь хочешь рассказать». Тот тип тоже не пошел в зачет. Это был какой-то молодой байкер на клоунском скутере, катавшийся в районе Затона судоремонтного завода. Он даже попытался отстреливаться из пистолета на звук. Глупец. Однако ему, так же как вам, хватило ума сразу же уйти из сектора. Два промаха за день. Есть от чего расстроиться, не находите? Вот ведь как бывает в жизни. И от дедушки ушел, и от бабушки ушел. И от волка ушел. Но потом колобок по имени Сева решил прыгнуть выше головы, не ко времени и месту проявляя спецназовские склонности на заборах гостиниц. И влип. Госпожа Фортуна женщина капризная, терпение ее не безгранично. Хватит, пожалуй. Что-то я с тобой заболтался, Ландур. Того и гляди, начнешь воображать, что ты слишком значимая личность. А ты просто грязь, решил я. Пусть он еще позлится. «Одно сейчас скажи мне, раз уж пока встретиться не можем. Для чего ты это делаешь? Зачем убиваешь людей просто так?» Паузу он не взял. «А зачем вообще они нужны? Ответь, самоед. Все эти никчемные людишки вместе с их бесполезной вознёй вокруг навозной кучи остатков цивилизации, занятые работой, в которой нет даже признаков упорядоченности движения и командной деятельности, присущей, например, муравьям». Он так резво начал отвечать, что я понял. Этот ответ им тщательно и долго обдумывался, шлифовался. Ландур ждал, когда его об этом спросят. «Эти жалкие попытки опять снизить мировую энтропию меня смешат. Будь они хоть как-то разумны, забились бы в свои персональные бункеры, где можно спокойно дождаться достаточно комфортной и безболезненной смерти. Зачем, спрашивается?» «Все, хватит, не продолжай», — прервал я поток рассуждений маньяка. «Сцены не будет. Маньякам сцену не предоставляют. Только эшафот». «Ах, как вы торопитесь!» — искренне расстроился мой кровавый респондент. «Мне так хотелось пообщаться еще. Очень жаль, что сейчас я не могу вам приказывать. Это произойдет немного позже, когда бравый самоед окажется в яме под решетчатой крышкой». «Буду тебя искать». «Удачи, молодой человек». «Найдете. Отвечу, как смогу». «А могу я хорошо». «Что же, до встречи. И вот еще что. Передайте этим тупицам-старостам, среди которых вряд ли есть седобородые аксакалы, обладающие богатством истинной мудрости жизни, чтобы они не опасались меня так, как это было всего пару дней назад». «Мы сейчас услышим раскаяние в эфире?» «Не дождешься, щенок», — жестко бросил он. «Просто понравилось, как твой катер выглядел на реке. Я решил уйти с суши на воду. Там противники интереснее. Как вы их называете? Вольные рейдеры? Их моторные лодки я хорошо запомнил. Так что бойся и ты. Знаешь, что такое мокрый асфальт?» «Ты клоун?» «Верно, я определил, что ты молодой. Не застал. Это цвет такой. Самый модный в нашей советской автоклассике цвет мокрый асфальт или антрацит. Бойся большого черного катера, самоед». «Принял», — коротко ответил я. «Пошел в задницу, черт антрацитный». И первым прервал связь. «Фу ты, гадство, на улицу нужно выйти срочно, пора продышаться. Может, стул с собой взять? Вроде бы сидел, ничего не делал, а усталость с ног валит. На железной площадке было тихо. Ну и денек, и он все никак не закончится. Интересно, радисты общин слышали наш разговор? Кто знает. Ну вот, теперь у меня появился личный враг, очень опасный. Эта новизна меня взбодрила, хотя озноба я не почувствовал. Теплеет! Значит, даже после того, как поток, льющийся с небес несколько часов подряд, иссяк, отдохновение на грузовом терминале не наступит. Перенасытившая землю влага с началом дня начнет бурно испаряться, и утром над Енисеем повиснет густой белесый туман. Если облака не будут препятствовать восходящему солнцу, то поначалу возникнет даже не туман, а непроглядная водяная взвесь, мельчайшие капельки воды в душноватом воздухе. Дышать таким неприятно. Вот-вот придет катер с ребятами, начнется работа. И к этому времени мне нужно перезагрузиться. Что-то сильно я издергался в этой долгой и по-страшному нелепой беседе с конченным душегубом. Что не успел сделать? Ремингтон не проверил и не почистил. Мне он не особо и нужен, так что отдам его Сашке Васильеву. Парень до сих пор без личного оружия. А пистолет Макарова вручу Екатерине. Очень полезный будет подарок, утилитарный. Раз уж никак не поднесу подарок свадебный.